В раю. Я, кажется, упоминала о том, что прихватила из квартиры, которую снимала любовница моего мужа, не только ее вещи, но и деньги, драгоценности и кредитную карточку. Наличных оказалось мало, драгоценности тоже не бог весть какие. Она компенсировала недостаток средств хорошим вкусом. Например, ее замечательные серьги из белого, желтого и красного золота. Три переплетенных змейки, свернувшиеся в кольцо. Я не удержалась и купила себе такие же. Благо, вещь была отечественного производства и со скидкой по случаю дня рождения. 50%, только предъявите паспорт. Я предъявила. Боже, как это было давно. Серьги остались дома. Ее экземпляра я тоже не обнаружила. Должно быть, они были на ней. А теперь у меня нет и паспорта. Он тоже остался дома. В квартире Кононовых, в центре. Ее документ я предъявить не могу. Все ж таки мы не настолько похожи. А что касается кредитной карточки... Я была права, она записала пин-код. Память у нас женщин короткая, по себе знаю. И с женской логикой знакома. И именно поэтому код я нашла. Он был записан в блокноте на кожаной обложке с внутренней стороны. Обложка была темного цвета, ручка синяя, и цифры можно было разглядеть, только имея отличное зрение и зная, что надо искать. Я знала. И мне было нечем заняться, поэтому пин-код я разглядела и получила доступ к ее кредитной карте. К моему огромному удивлению, там оказалось много денег. Целых 20 тысяч долларов, если перевести рубли в иностранную валюту. Так меня приучил муж, который все переводил в доллары. Я догадывалась, что у главного юриста фирмы моего мужа и по совместительству его любовницы хорошая зарплата, но и расходы соответствующие. Все эти салоны красоты, одежда, обувь, украшения хоть и скромные, но и золото же, некоторые с камушками. И такие деньги на счету. Она даже машину не купила, пользовалась служебной. Драгоценности покупала далеко не самые дорогие. Экономила. Не хотела показывать Мише, насколько богата. Зачем? Какие у нее были планы? Впервые я заподозрила, что любовница моего мужа была нечиста на руку. Это смахивает на взятку. За что-то она получила такие большие деньги, но тратить их побоялась. Спокойнее, Галя Зайкина, спокойнее. Там все уже кончено. Она свое получила. Эти деньги теперь достанутся тебе. Сумма была такая большая, что пришлось снимать ее частями. И, естественно, рублями. Я складывала деньги в маленькую дамскую сумочку. Запихивала их, заталкивала. 500 с лишним тысяч. Уминала. Потом ехала с этими деньгами в метро. И ничего. Главное, никто не знал, что у меня при себе такая крупная сумма. В метро, кстати, черта лысого можно провести, не то что огромные деньги. Пулемет в разобранном виде, небольшого удава, радиоактивные отходы, $1 000 000 наличными. Главное, чтобы никто не знал, и чтобы вас не заподозрили лицо кавказской национальности. А про удава я упомянула неспроста. Я читала в газете, в разделе курьезов, что кто-то умудрился забыть в вагоне метро удава. Как вам это? Пользуйтесь услугами подземного транспорта. Не стесняйтесь. Главное, удавов не забывайте. Я пользовалась. А сумочку на всякий случай прижимала к себе. От машины я к этому времени избавилась. Отогнала на платную стоянку, заплатила за месяц и решила об этом забыть. Теперь надо было решить, что делать с деньгами. Я подумала, что раз в доме женщина, то стиркой Андрей заниматься не будет, и сунула сверток в бак с грязным бельем, с намерением впоследствии перепрятать. С деньгами мне стало немного спокойнее. Морозы тем временем покинули столицу, и Андрей стал поутру уходить на работу. За месяц его рука срослась, он вновь начал делать гимнастику, поднимать штангу, хотя я умоляла его поберечься. «Надо быть в форме», — говорил он, смеясь, и после штанги подхватывал на руки меня. Я все собиралась силами, чтобы начать свой рассказ о том, как Галя Зайкина заказала мужа и как умерла сама. Но пока говорил больше он, рассказывал о своем детстве, о юности. Его жизнь тоже была не сахар. Я рос типичным гуманитарием. Ты бы видела мои сечения в тетрадке по геометрии. Представляю себе, улыбалась я, потому что у меня были такие же. На медаль, честно сказать, натянули, потому что с алгеброй было хорошо, на твердую пятерку, и геометрию мне простили. Зато я знал язык, английский. Участвовал во всех олимпиадах, занимал призовые места. Медали у меня не было, а безжалостный физик даже влепил тройку в аттестат. Я сдавал экзамены в институт на общих основаниях. Глупец. Я вырос неисправимым идеалистом. Спасибо маме с папой. А где сейчас твои родители? Погибли в автокатастрофе 5 лет назад. Нахмурившись, сказал он. Прости. Ничего, уже прошло. А о чем я рассказывал? Ах, да. Я был так уверен в своих силах, что подал документы в МГИМО. Хотел стать дипломатом. Родители уговаривали меня не делать этого. Туда поступали отнюдь непростые смертные. Дети дипломатов, знаменитостей. Места были распределены заранее. А я шел на первый экзамен, такой уверенный в себе. Воображал, что знаю английский. Они говорили с таким ужасным акцентом. Я с трудом понимал. Оказалось, преподаватель, принимающий экзамены, много лет жил в Лондоне. Андрей усмехнулся. Представляю, как он надо мной смеялся над моим знанием языка. А как сейчас? Ну, в Лондоне я еще не был, но язык знаю неплохо. Читаю и перевожу без словаря. Мне необходимы некоторые документы в подлиннике, пояснил Андрей. Я выписываю журналы на английском и на французском, но здесь мне уже требуется словарь. Последнее время интересуюсь китайским. Что же касается разговорной речи, с этим хуже. Практики маловато. Что же было после того, как ты провалился на экзаменах в институт? Что? Ах да, провалился. Он рассмеялся. Баллов не добрал. Что было? Да как обычно. В армию забрали. Он неожиданно замолчал. Я сделал в уме подсчеты. Моровесники. Я знаю, что тогда была война в Афганистане, и лучших забирали туда. Один из моих одноклассников погиб, другой вернулся калекой. Я бросил на него внимательный взгляд. Неужели? Давай не будем об этом. Поймав мой взгляд, тихо сказал Андрей. Хорошо. А что было, когда ты вернулся из армии? Да слава богу, вернулся. И поумнел. От прежнего юноши-идеалиста, который верил в добро и справедливость, ничего не осталось. Когда вокруг гибнут люди, это отрезвляет. Понимаешь, что человеческая жизнь ничего не стоит, и все твои терзания тоже не стоят ломаного гроша. Одна пуля, и решен извечный вопрос, быть или не быть. Сносить ли горечи судьбы или перемениться? Я переменился, решил звезд с неба не хватать и поступил в институт на исторический факультет. Зарылся в книге, окончил вуз, аспирантуру, засел за кандидатскую. Потом началась перестройка, и все это стало никому не нужно, — улыбнулась я. — Как ты угадала? — Я тоже через это прошла, через поиски работы. Ну и как же ты выжил? О! Чего я только не делал. Даже пробовал заняться бизнесом. Но мне это не дано. Прогорел. Весело сказал он. Переменив с десяток профессий, осел в охране на частной фирме. Я даже был вышибалой в ночном клубе. Рассмеялся он. Ты вышибалой? Я посмотрела на него и тоже расхохоталась. Конечно. Он высокий, сильный мужчина. Занимается спортом. Знает, что такое война, но у него же лицо типичного интеллигента. А взгляд? Не могу поверить, что Андрей мог вышвыривать из бара подвыпивших клиентов. Только не он. Всякое бывало. Вдруг серьезно сказал Андрей. Лет 5 назад погибли в автокатастрофе мои родители. Я единственный сын. Мама болела, отец время от времени сидел без работы. Мне приходилось искать, где больше платили. А когда они умерли, необходимость в такой работе отпала. Мне ведь немного надо. — А личная жизнь? — тихо спросила я. — Галя, я неудачник. Была у меня девушка, еще когда я бизнесом занимался. Жили вместе. Красивая. Но после того, как я прогорел, она ушла. Плохая была девушка. Нормальная. Это со мной что-то не в порядке. Сам удивляюсь. Вроде бы не глупый человек, образованный. Английский знаю. А денег заработать не могу. Такое ощущение, что это не мое время. Душой я в далеком прошлом. Мне бы в архивах копаться, философствовать. Лежать на диване, глядя в потолок и размышляя о судьбах Родины. А кому это нынче нужно? Смешно. Я и сам понимаю, что смешно. Значит, ты устроился в школу? Да. И знаешь, счастлив. Я обрел гармонию. У меня немного денег, зато много свободного времени. Вот видишь, как все просто. Да, просто. Машинально откликнулась я. А ты? Ты мне ничего не расскажешь? Не сейчас. Я собиралась силами долго, больше месяца, понимая, что подхожу вплотную к критической черте. Надо ему все объяснить. Почему я не работаю, но в деньгах не нуждаюсь? Деньги. Что-то мне не нравилось в этих деньгах, поэтому я и жалась. Жили мы скромно. Я вспомнила о том, как вела хозяйство в режиме жесткой экономии. Андрей на меня не нарадовался. Но я должна была как-то объяснить, почему из дома редко выхожу, почему мне никто не звонит. В конце концов, я решилась потратить достаточно крупную сумму на то, чтобы изменить внешность. Волосы мои отросли. Я пошла в ближайшую парикмахерскую и перекрасилась в блондинку. На фотографии в паспорте она была блондинкой. И если не вдаваться в подробности, показывать документы издалека, то... Примерно так я рассуждала, когда меняла цвет волос и прическу. Выщипывала в ниточку брови. И расставалась с замечательными ногтями. Андрей, увидев меня, грустно спросил. «Зачем?» «Надо экономить средства», — отговорилась я. «Салон, где я раньше делала стрижку, слишком дорогой». «Я дал бы тебе денег». «Зачем?» На следующий день я купила солнцезащитные очки, похожие на глаза стрекозы, с огромными круглыми стеклами, последний писк моды. Солнышко уже начало припекать, дело шло к весне, и я могла носить эти замечательные очки, не опасаясь косых взглядов. Вид у меня в них был, как у марсианки. С новой прической и в этих очках я была неузнаваема. Андрей никак не прокомментировал мой вид, когда мы отправились на прогулку в воскресный день. Да, мне удалось продержаться больше месяца, но к 23 февраля что-то во мне надорвалось. Я скучала по Женьке, сил нет. И Андрей чувствовал, что-то не так. «Я же вижу, как ты маешься», — сказал тихо, когда я лежал на его плече. Горел ночник, а за окном было темно. «Мы собирались спать, но мне стало вдруг так тоскливо!» «Все нормально», — попытался отговориться я. «Галя, расскажи мне все». «Думаешь, я не замечаю, что ты все время прячешься? Эти очки, новая прическа. Ты постоянно оглядываешься, словно боишься, что тебя вдруг узнают. А когда к нам приближается милиционер, ты вся поджимаешься. Я же чувствую. Что ты натворила?» «Я...» И тут мое сердце не выдержало. Плотину прорвало. Из меня неудержимым потоком полилась вода. Я рыдала. Он отпаивал меня минералкой. Я опять рыдала, потом икала. Когда успокоилась, сил у меня почти не осталось. Говорила я медленно и тихо. А когда рассказала все, откинулась на подушку без сил и стала ждать приговора. Он молчал долго. Я подумала было, что это конец. Честный человек не может связать свою жизнь с преступницей. Глаза мои были закрыты. Наконец я услышала. «Ну, с паспортом я тебе помогу. У меня есть друзья, однополчане. Некоторые сделали карьеру в органах. Я постараюсь достать тебе документ и подходящую биографию». Я открыла глаза и уставилась на него в упор. «Ты что, не понял? Я только что рассказала, как убила собственного мужа. Я его заказала». «Если ты хочешь удивить меня смертью, то напрасно. Я же тебе рассказал свою биографию». Он усмехнулся. «То, что люди умирают, так естественно». «Но я его убила! Убила!» «Перестань кричать», — поморщился он. «Соседи услышат, стены тонкие. Мне тоже приходилось это делать. Мы с тобой не случайно сошлись. В нас так много общего. Ты можешь пойти в милицию и меня сдать». Взгляд у него стал такой странный. Если бы у меня остались силы, я бы вновь забилась в истерике. Но сил не было. «Во-первых, тебе надо выправить документы», — повторил он. «Ее паспорт не годится. Во-вторых, надо как-то легализоваться, устроиться на работу». «Кто меня возьмет? Я пробовала, но я ничего не умею». «Значит, надо начать собственное дело», — уверенно сказал он. — Ты смеешься? — Нужны деньги. Разве что попробовать взять кредит, — задумчиво сказал он. — Оставь эту затею. — Галя, ты должна стать добропорядочным, законопослушным гражданином. Хорошо было бы сделать пластическую операцию, изменить внешность. — Лечь под нож? Да ты что? — Так надо. Тебя могут узнать. Очки и новая прическа, конечно, хорошо, но лучше бы тебе измениться полностью. Я не поняла. Ты что, прощаешь меня? А что ты мне сделала? За что я должен тебя прощать? Я преступница. Я не знал этого человека, твоего мужа. Возможно, он был мерзавцем. Да, скорее всего, так и есть, судя по твоим рассказам. Что хотел, то и получил. «Никто не имеет права вершить суд и лишать других жизни», — с пафосом ответила я. «А если по приказу?» «Это другое». «Значит, тебя совесть мучает?» «Знаешь, да, мучает». Запоздалое раскаяние. «Но успокойся». Мне показалось, что он хотел что-то сказать, но передумал. Я ждала, ждала, а потом заговорила сама. «Маму жалко. И Женьку». «Сына?» «Да». «Сын, это серьезно. А также, как ты говоришь, Кошкин?» «Фамилия этого лоха». «Почему лоха?» «Тоже мне убийца», — усмехнулся Андрей. «Но он проблема, серьезная проблема. Я понимаю твои материнские чувства, но думать надо не об этом, Кошкин. Если его поймают, тут же тебя сдаст». «Я знаю, это и есть причина, по которой я предпочла остаться мертвой». «Вот потому, что его поймают, он лох. Что мы будем делать, когда он даст показания?» «А что мы можем сделать?» «Надо подумать», — загадочно сказал Андрей. «Не смешно». «Никто и не собирается смеяться». «Разве что добраться до него раньше, чем милиция?» «Андрей, ты это серьезно?» «Вполне». «Перестань!» «Это ты перестань! У нас проблема, а ты терзаешься! Ах, я убила!» «Я тебя не узнаю». «Галя, я реалист! Ты мне дорога! Я сам не заметил, как это получилось! У меня выбора нет! Либо тебя спасти, либо...» Он внезапно замолчал. «Либо...» «Либо не спасти. Давай прикинем. Если его вдруг убьют, что подумает милиция? Убрали киллера. Значит, проходит версия заказного убийства. А именно, Михаила Кононова убрали конкуренты. «Это нам подходит», — быстро сказала я. «Ты думаешь?» В его голосе звучало сомнение. Мои же силы были на исходе, и голос еле слышим. Я устала. «Ты права, нам надо спать. Утро вечера мудренее. В любом случае, ты правильно сделала, что все мне рассказала. Я выключу свет». «Да, конечно». Он щелкнул выключателем ночника, свет погас. В комнате стало темно. Я лежала, не шевелясь. После такого разве уснешь? Но ему завтра на работу. Надо думать не о себе, а о человеке, на которого свалил свои проблемы. Словно подслушав мои мысли, Андрей потянулся и поцеловал меня в щеку. — Как ты сказала, твоя фамилия? — Зайкина? — Зая, значит. — А тебе идет. — Перестань. — Спи, Зая. Я все сделаю. Спи. — Зая. Вот как он стал меня звать, когда узнал мою девичью фамилию. Зая. Честное слово, мне было приятно. Мы постепенно подходим к сути. Тот февральский день лично я не забуду никогда. Ключевой момент в моей жизни. С утра Андрей ушел на работу, а я маялась. Ярко светило солнце, а у меня все валилось из рук. Я думала о сыне. Так хотелось его увидеть, сил нет. Как он без меня? Живет теперь с Лианой. Уж ее я знаю. Она себя-то любит раз в год по обещанию. Что уж говорить о племяннике. Какая ж ты дрянь, Галя Зайкина. У тебя просто нет сердца. Мучилась я до обеда, а потом решилась. Андрей сказал, что во второй половине дня у него срочные дела. Я связывала это с собой и пытался разузнать подробности, но он коротко сказал: «Не лезь». И Галя Зайкина отступила. Он забежал пообедать, поцеловал меня в щеку, сказал: «Зая, пока», и исчез по своим делам. А я отправилась по своим. Оделась попроще и поехала в центр, к своему дому. Я решила дождаться Женьку и все ему рассказать. Мне просто необходимо было его увидеть. Мое сердце билось в груди, как пойманная птица. Я была с новой прической и в очках, похожих на глаза стрекозы. На меня никто не обращал внимания. Я ехала на метро в сторону центра. Вот и знакомый дом. Я прекрасно знала расписание его занятий. До трех Женька в школе. Потом забежит домой, поест, переоденется и пойдет играть в волейбол. Надеюсь, что в его жизни ничего не изменилось. С Лианой они неплохо ладят. Вспомни совместные выезды за границу, на курорты. Куда тебя не брали? Он к ней уже претерпелся. Я сверилась с часами. Занятия в школе уже закончились. Женька сейчас обедает. В половине пятого в волейбол. Остается только ждать. Он выйдет из дома, и я его окликну. Пусть я рискую, но надо, чтобы он знал. Мама жива. Был ясный день конца февраля, ярко светило солнце. На детской площадке играли дети. Их было много. Мамы сидели на лавочках, стояли возле колясок и болтали. Я даже испугалась, что меня узнают соседи. Но потом подумала, каким образом? Я с другой прической, в очках. Все уверены в том, что я умерла. Просто не стоит здесь долго задерживаться. Окликнуть его и... И тут... Дверь подъезда, от которой я не отрывала глаз, открылась. Из нее вышел Женька. За руку он держал младшую дочку Лианы, Диану. Увидев играющих детей, она запищала. «Жень, я хочу на горку!» Она мило картавила, а мой сын рассудительно сказал: «Мы идем за твоей сестрой, ее надо встретить. Она будет переходить через дорогу». «Жень, ну разок!» «Мы опоздаем». «Ну, пожалуйста!» «Ладно, один раз». Он отпустил ее руку, и Диана рванула на горку. Женька важно подошел к мамам, стоящим у колясок. «Добрый день, Ирина Васильевна. Здравствуйте, Маргарита Константиновна». «Здравствуй, Жень, как дела?» «Нормально. А за Златой идешь?» «Да, она в балетной школе. Надо встретить, там перекресток нерегулируемый. Я с нее боюсь». «Да-да», — подхватили женщины. «Эти джипы носятся, как сумасшедшие». «Погода хорошая. Мы с Дианой прогуляемся. Эй, Динка, осторожнее, ритузы не порви». «Там гвоздь», — пояснил он женщинам. «Шляпка выступает. Вчера была дыра, пришлось штопать». «Надо сказать консьержке, пусть вызовет рабочего», — переглянулись женщины. «Да чего там? Сам сбегаю за инструментом и забью. Вот Злату встречу». Я его не узнавала. И это мой сын, которого я считала бесчувственным грубияном, который постоянно огрызался, все делал мне назло, которого я умоляла послать СМС, если задержится на секции волейбола. Знает по именам соседок, вежлив и тактичен. Собирается забить гвоздь на детской горке. Господи, за эти полтора месяца он повзрослел на несколько лет. Взрослый мужчина, ростом высокого отца. Над губой пробиваются темные усики. Зазвонил мобильный телефон. Женя ответил на вызов и важно сказал в трубку. «Нет, старик, сегодня не могу. Ты же знаешь, у меня двое детей. Няня уволилась, да и холодильник пустой. Матери не до них. Она уехала до вечера, а скорее до ночи. Я за них отвечаю. Что делать? Придется с собой брать. Девчонки присмотрят, говоришь? А что они умеют? Полы в классе помыть не заставишь. Нет, сегодня не пойду». «Ладно, подумаю». Он дал отбой и крикнул. «Динка, ты сказала разок, нам пора». Он вновь взялся за телефон, и я услышала. «Закончили занятия? Дорогу не переходи, поняла? Жди меня. И вообще, в разговоры ни с кем не вступай. Конфет у чужих не бери. Инструкции помнишь? Все, иду. Динка, пулей!» Диана, эта балованная вредная девчонка, подскочила, сунула ладошку в его руку, и они пошли по направлению к переходу. Женька, похоже, держал обеих девиц в ежовых рукавицах. А чем, интересно, их мать занята? Женька отошел достаточно далеко, и тут я услышала. «Парень, золото!» — это говорила одна из женщин, качающая детскую коляску. «Да!» — тут же подхватила другая. «Лиана только с любовью своей носится. Денег полно! Вот и крутит роман с этим массажистом». «Массажист, как же! Типичная жигола! Если б не Женька!» «И как он все успевает! И учится, и по магазинам, и за девчонками присматривает! Эта лентяйка даже няню не может найти! Женя сказал, что хочет отдать Диану в школу 6 лет. Вот забот у него прибавится! О чем только Лиана думает! Деньги есть, домработницу бы наняла!» «Да кто с ней уживется? Была у нее прислуга, да сбежала. К соседке моей нанялась. Говорит, Лиану Евгеньевну ни за какие деньги терпеть не будет. Зато ей с племянником повезло. Я старшему Женьку все время ставлю в пример. Как родители умерли, повзрослел, изменился. Прям не узнать. Раньше и здрасти не услышишь. Нос кверху и побежал. А сейчас... Добрый день, Маргарита Константиновна. Учиться стал лучше. Да, повзрослел, глава семьи. Вот жених-то, а? Повезет кому-то. Я стояла словно оглушенная. Ах, Женька, Женька, выходит, пока я тебя баловала, бегала за ним, исполняла все его прихоти, ему это было только во вред. Он хороший парень, ему не хватало самостоятельности и ответственности. Теперь же Лиана закрутила любовь, а Женька разум повзрослел и в меня пошел. Я всегда жертвовала собой во имя близких мне людей. Я теперь ясно вижу, он не пропадет. И если ему открыться, он сумеет держать язык за зубами. Он мужчина, глава семьи. Но сегодня у Женьки 2 девочки. Магазины, уборка, гвоздь на детской горке. Не стоит ему мешать. Женька, Женька. По лицу у меня текли слезы, когда я брела к метро. Выходит, я плохая мать. Я неправильно его воспитывала. Или правильно? Он мог бы, почувствовав свободу, сорваться и пуститься во все тяжкие. Но загуляла ли она? Я вспомнила, как Женька рассказывала о своих поездках на курорты. Она купалась в море, заводила романы, а он нянчился с детьми. Искал, куда их можно пристроить, безошибочно находила в любом отеле бэби-ситера. Затем Лиана и брала его с собой, а Женька не возражал. Ему это нравилось — быть взрослым, чувствовать ответственность. Как же ты этого не поняла? Галя Зайкина обращалась с ним, как с ребенком, вот он и хамил. Женька, Женька, право женщины, кому-то повезет, его жене. «Женщина, вам плохо?» «Что?» «Нет, мне хорошо». Я вдруг очнулась. В таком виде нельзя домой. В душе буря чувств, а вокруг знакомые места. Оглянулась, и сердце защемило. «Сколько лет ты здесь прожила? Сколько страдала?» Захотелось еще разок увидеть сына и племянниц. Я зашла в кафе. Смотрела в окно, как возвращается Женька, идет по переходу, неся на плечах Диану, рядом семенит Злата. Они скрылись из виду, а я все стояла. Потом направилась к столику и сделала заказ. Сидела, пила кофе и постепенно успокаивалась. Понимала, что такого сына я недостойна. Никогда Женька не простит, что я убила его отца. Никогда. Лучше ему об этом не знать. Ты вовремя остановилась, Галя Зайкина. Очень вовремя. Хорошо, что ты его не окликнула. А Андрей? Ты его тоже недостойна? Дрянь ты, Галя Зайкина. Нет тебе места в их мире. Надо было держать тебя в руках. Надо было страдать. Надо было. Эх, да что толку теперь об этом думать? Что сделано, то сделано. Так я сидела, маленькими глотками пила кофе и занималась самоедством. Время шло. Зазвонил мобильный телефон. Андрей. — Ты где? — В кафе. — Я закончил дела. Хочешь, приеду? — Не стоит. Это далеко, в центре. — Что ты там делаешь? — Сижу. — Ты с Женькой разговаривала? — Нет, не беспокойся. Все в порядке. Никто меня не разоблачил. Я просто сижу, пью кофе. — Зая, ты что, плачешь? — Нет, уже нет. Я постараюсь достать тебе документы и решить вопрос с пропиской. Я уже над этим работаю. — Хорошо. Возьми себя в руки. Надо жить. — Да, жить. — Приезжай домой. — Хорошо. Я сидела, держа в руке мобильный телефон. Надо жить. За окном стали сгущаться сумерки. Пора и честь знать. Сидишь здесь вот уже 3 часа на чашке кофе. Льешь слезы. На тебя уже официанты косятся. Я попросила счет и оставила щедрые чаевые. Потом оделась и вышла из кафе. В мыслях еще царил сумбур. Слишком много потрясений. Я брела сама не зная куда и очутилась в маленьком дворике. Я уже не ориентировалась, как далеко отошла от дома, в котором когда-то жила. Надо взять себя в руки, успокоиться и... В этот-то момент и произошла историческая встреча, которая так повлияла на дальнейший ход событий.